с которыми легко сладить, при том же примыслы на их счет слишком далеки от главной сцены действия, не могут возбудить подозрения и сильного противодействия. Даниил Александрович вооружается против Рязани, берет в плен ее князя, упрочивает за своим княжеством Коломну, важный пункт при устье Москвы-реки в Аку. Сын Даниилов Юрий обращается на другую сторону, берет Можайск у Смоленского княжества, также важный пункт при верховьях Москвы-реки. Гораздо заметнее, крупнее, по тогдашним отношениям, было приобретение Переяславля-Залесского, доставшегося Даниилу по завещанию бездетного племянника Ивана Дмитриевича. Андрей Городецкий не хотел уступить Переяславле московскому князю, не хотел уступить ему его и Михаил Тверской, когда стал великим князем Владимирским, но Москва крепко держалась за свой примысл, несмотря на то, что и ее князья до самого Василия Темного признавали Переяславль волостью великого княжения. Уже одно держание Переяславля могло повести к усобице между Москвою и Тверью, кроме явного намерения Юрия спорить с Михаилом и о самом Владимире. Борьба сначала решилась была в пользу Твери, но мы уже видели, что все великие князья стремятся примыслить к своей отчине Новгород. Не мог не последовать отцовскому примеру и Михаил Тверской, ближайший сосед Новгорода. Но мы заметили также, что предприятие против богатого Новгорода было для князя довольно затруднительно, и теперь стесненные Михаилом новгородцы обращаются к Юрию Московскому, и нет сомнения, что деньги их всего более помогли последнему успеть в Орде и сблизиться, породниться с семейством ханским, что и было причиной гибели Михаиловой. Но Тверь не пала вместе с Михаилом. Юрий, хлопотавший так много для примыслов, не разбиравший средств для них, проведший всю жизнь в беспокойствах, странствованиях, не воспользовался плодами своих тяжких и непривлекательных трудов, погиб беспотомственно в Орде от руки сына Михаилова. Но ему наследовал брат его Иоанн Калита, и если Александр Михайлович Тверской получил от хана великое княжение Владимирское, то Калита перезвал к себе в Москву митрополита, что было важнее всяких ярлыков ханских. Борьба, следовательно, не кончилась. Калита ждал удобного случая, и вот в Твери вспыхнуло восстание, вырезали татар, Калита с татарским войском опустошил, обессилил в конец Тверское княжество и погубил потом Александра в Орде. Москва восторжествовала, и, не имея более соперников, стала собирать русскую землю.